Глава 8. Алина. «В общем, выбирай. Либо все, либо ничего». Поворачиваю голову к блондинке. Она быстро кусает губу, теребит ремешок спортивной сумки. «Ты еще думаешь?» — усмехаюсь я. «Я одним махом поставлю крест на ваших отношениях. И сделаю это прямо сейчас, если не согласишься на мои условия. Сделаешь все, как я сказала, а потом можешь забирать его себе, мне он больше не пригодится». «Я же ничего не потеряю, если буду с вами заодно», задумчиво произносит, глядя в лобовое стекло. «Все верно», киваю я. «А если пойдешь против меня, то очень многое потеряешь. Сама это должна понимать». Блондинка шумно выдыхает. «Хорошо, я согласна. Сделаю так, как вы сказали. Но мне нужны гарантии. Я должна быть уверена в том, что вы меня не обманете». «Девочка», — смеюсь я, — «мне что, расписку тебе написать? Я человек слова. И я всегда за женскую солидарность. Считаю, что в этой ситуации женщины, если они, конечно, умные и мудрые, должны объединиться и действовать вместе. Не переживай, ты свое получишь». Убедительно вру. «Даю слово». «Да уж», — растягивает губы в улыбке. «Когда вы предложили мне сесть в машину, меня аж затрясло. Думала, задушите меня. А все вышло совсем иначе». «За что мне тебя душить?» — округляю глаза. «За то, что ты пытаешься выжить в большом городе? За то, что не хочешь возвращаться туда, откуда сбежала? Я прекрасно тебя понимаю. Тоже много лет жила в маленьком городе». Тяжело вздыхаю. «Искала разные способы ворваться в красивую жизнь. Продолжаю убедительно врать. Крутилась, как могла». Про себя добавляю. Работала в школе в 2 смены, занималась репетиторством, до утра проверяла тетради. И я тоже мечтала встретить человека, который будет меня обеспечивать. Познакомилась с Ильей, и моя жизнь заиграла другими красками. Подмигиваю с хитрой улыбкой. «Но сама видишь, каким гадом он оказался. Меня обманывал, тебя обманывал. Решил, что он у нас самый умный. В общем, если он тебе нужен, забирай. Если нет, то давай просто сделаем свое дело, и обе останемся в плюсе». Смотрю, блонди прям взбодрилась. «А давайте», — вздергивает подбородок. «Задача мне ясна. Я все сделаю в ближайшее время». «Я в тебе нисколько не сомневаюсь», — касаюсь ее плеча. «Дрянь малолетняя», — улыбаюсь ей. «Дрянь, которая спит с женатыми мужиками и ради денег готова рушить семьи». «Я буду в зале в четверг, в 2 часа. Надеюсь, к этому времени у тебя получится сделать все, что от тебя требуется». «Даже не сомневайтесь во мне», — закидывает за плечо волосы и открывает дверь. «Ну что, я тогда побежала? Увидимся в четверг», — машет рукой и захлопывает дверь. «Беги, беги», — смотрю, как она направляется к своей машине. «Точнее, скачи, мой конь троянский». Пустышка, честное слово. Глупая и наивная пустышка. Да, симпатичная, фигуристая. Большая грудь, тонкая талия, длинные густые волосы. А в голове одни опилки. Неужели мужикам важнее красивая картинка, чем внутреннее содержание? Она же самая обыкновенная тарелочница. Но Илья так ослеплен любовью, что не понимает этого. Как он там говорил мне? Что с ней чувствует себя на 30, а со мной ему остается только окончательно посидеть и состариться? Что ж, дорогой мой, ты как в воду глядел. Очень скоро ты стремительно посидеешь. Я все для этого сделаю. Но сделаю не своими руками, а руками твоей молодой красавицы. Ты даже не представляешь, какой сюрприз тебя ждет.